Глава 10. Загадочная шкатулка. Послание древних людей. Таинственная ночная тень. Самоделкин принес инструменты и начал вскрывать металлическую шкатулку. Путешественники расселись вокруг железного человечка и с нетерпением ждали, когда же он откроет железную коробочку. Всем было интересно узнать, как эта шкатулка попала на дно теплого озера и что лежит внутри. Вдруг там сокровища или драгоценности? Пират Буль-Буль и его верный помощник-шпион Дырка сидели в углу и перешептывались. «Если там окажется сокровище, то они должны стать нашими. Главное, потихоньку стащить у них эту коробочку!» — шипел толстобрюхий разбойник. «Уж больно коробочка маленькая!» — нервничал Дырка. «Вдруг там ничего не окажется? Вдруг в ней дохлые тараканы лежат?» «Ага, кажется, я открыл», — подцепив крышку отверткой, сказал Самоделкин. С этими словами железный человечек осторожно приподнял металлическую крышку шкатулки и заглянул внутрь. Тут же к Самоделкину подбежали профессор Пыхтелкин и Карандаш с ребятами. Разбойники тянули свои шеи из-за спин ребят и учителей. Внутри шкатулки лежала какая-то металлическая пластина. «Это чего?» Просунув голову между ребятами, спросил шпион Дырка. «Какая-то железная штучка», — ответил Самоделкин, доставая из шкатулочки пластинку. «Тут что-то написано, но на каком-то странном языке». Самоделкин протянул коробочку профессору Пыхтелкину и удивленно пожал плечами. Прутик почесал затылок и тоже пожал плечами. Настенька хмыкнула и посмотрела на Карандаша. А волшебный художник вопросительно взглянул на ученого. «Как вы думаете, профессор, что это такое?» «Так ведь это то самое послание, про которое я вам говорил!» Обрадовался ученый. «Дайте мне немного времени, и я расшифрую эту старинную надпись!» Сказал Семен Семенович и, захватив увеличительное стекло, отправился к себе в каюту. Пока профессор расшифровывал таинственную надпись на табличке, путешественники отправились обедать. Жареная индюшка и сочные плоды манго, которые нарисовал Карандаш, стояли в самом центре обеденного стола. Как всегда, голодные разбойники набросились на еду. Настенька разлила по стаканам мандариновый сок и положила всем по кусочку жареной индюшатинки. Через час к столу вернулся профессор Пыхтелкин. «Я сумел прочесть то, что было написано на этой удивительной табличке», — весело сказал профессор. «Оказалось, что эта надпись сделана на малоизвестном, почти забытом языке древних людей. Эти люди жили на нашей планете много миллионов лет назад. Тогда еще по Земле бегали гигантские ящеры и динозавры, а в небе кружили огромные зубастые птицы с двухметровыми крыльями». «А что написали люди в своем послании?» — спросил Самоделкин. «И почему эта шкатулка лежала на дне озера в центре Антарктиды?» — спросил волшебный художник Карандаш. «В послании написано, что давным-давно здесь, в Антарктиде, жили люди», начал рассказывать географ. «Это были очень умные люди. Они изобрели много умных и хитрых машин. Но потом произошло несчастье. На Землю упал осколок планеты Фаэтон. Климат на нашей планете поменялся. Там, где было жарко, стало холодно. Тогда люди решили улететь с Земли в космос и найти другую планету потеплее. Но перед тем, как навсегда покинуть Антарктиду, древние люди кое-что оставили для нас, будущих поколений. Что именно, я так и не понял. В шкатулочку все же проникло немного воды, и последние слова разъело ржавчиной. Но зато я знаю, где искать сундук, в котором лежит еще одно послание для нас», — закончил Семен Семенович. «А почему они бросили шкатулку в горячее озеро?» — снова спросил Карандаш. «Древние люди знали, что это озеро не замерзает даже в самые лютые морозы. Вот они и решили, что когда-нибудь потомки найдут их шкатулку, и тогда смогут отыскать и большой сундук, в котором лежит послание для будущих поколений», — ответил профессор Пыхтелкин. «Интересно, а что же лежит в сундуке?» — задумчиво спросил Самоделкин. «Там сокровища, драгоценности, алмазы, сапфиры, жемчуга!» Брызгая во все стороны слюной, затрещал Дырка. «Где этот сундук спрятан? Что там на дурацкой железке написано? Где лежит сундук?» «Сундук древние люди спрятали в самом центре Австралии», — торжественно произнес профессор Пыхтелкин. «На пластинке написано, что сундук лежит на дне какого-то ужасного озера. Оно так и называется – «Озеро ужасных чудовищ». Правда, я не понял, где именно находится это страшное озеро. Придется его поискать», – загадочно сказал профессор Пыхтелкин и как-то странно посмотрел на разбойников. «Решено! Завтра с утра отправляемся в Австралию», — заявил Самоделкин. «Мне очень хочется узнать, что лежит в сундуке». «Ура! Приключения продолжаются!» Запрыгали, взявшись за руки, Прутик, Чижик и Настенька. «Мы летим в Австралию!» «Разве мы полетим, а не поплывем?» — удивился Карандаш. «Я починил наш дрындолет, так что теперь мы снова можем лететь, а не плыть под водой», — радостно сообщил мастер Самоделкин. На космическом корабле наступила ночь. Путешественники разбрелись по своим каютам и легли спать. Тихо тикали часы с кукушкой. Каждый час раскрывалось маленькое окошко, и кукушка куковала время. Ровно в 12 часов ночи маленькая дверца одной из кают открылась, и из нее вышел один из обитателей дрындолета. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, он на цыпочках направился к выходу. Это был профессор Пыхтелкин. Отвинтив тяжелый металлический люк, географ вышел на улицу. Холодный ветер пронзительно завывал и трепал одежду старенького ученого. Семен Семенович, подозрительно оглядываясь, подошел к горячему озеру, быстренько скинул с себя одежду и, нацепив на голову маску, прыгнул в прозрачную воду. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль! Булькали пузырьки на поверхности озера. Географ вынырнул, глубоко вздохнул и снова нырнул на дно озера. Через несколько секунд профессор снова вынырнул. На лице географа светилась радостная улыбка. Ученый нашел то, что он искал. В руках у профессора Пыхтелкина сверкала еще одна небольшая коробочка. Выскочив на берег озера, географ быстренько оделся и так же тихо и незаметно вернулся на космический корабль. Прошмыгнув по коридору, ученый приоткрыл дверь своей каюты и бесшумно вошел туда. Часы пробили половину первого. Никто из обитателей дрындолета не проснулся и не увидел ночную вылазку профессора Пыхтелкина.